пап, я хочу с тобой встречать Новый год». «Ну, конечно, малыш», — ответил Денис и растерянно посмотрел на ровную спину Оксаны, переворачивающей бифштексы на плите. Оксана, не поворачиваясь, сказала: «Маргарита». Маргоша подумала и добавила: «Папа, я хочу встречать Новый год с тобой и с мамой, все вместе». Оксана кивнула: «Денис, ты понимаешь, что для меня это очень серьезный шаг, но я обязана сделать то, чего хочет ребенок». Денис не мог поверить такому счастью, но это счастье наступило, и уже к вечеру 2 января Денису стало скучно и захотелось позвонить Алене. Он дотерпел до 3-го, уехал домой из гостей, где они проводили все эти дни, и тут же стал звонить несчастной, зареванной Алене, прождавшей его с 31 декабря, потому что он, на всякий случай, ей сказал: «Я не прощаюсь, может, мы еще в этом году увидимся?» «А кто сказал, что человеку вредно ждать и надеяться?» Через неделю ему позвонила дочка и пригласила его на свой день рождения. Денис, сам не зная почему, собираясь утром, достал большую сумку, положил в нее халат, бритвенные принадлежности и свежую рубашку. Он не ошибся. Разливая гостям водку, Оксана налила и ему, хотя он, как всегда, был за рулем, и проследила, чтобы он выпил до конца. Денис ничего не спрашивал, он все понял. Сегодня Оксана разрешит ему остаться. Он на радостях напился, но не настолько, чтобы потерять контроль. Когда разъехались гости, кто-то вызвал такси, кого-то пьяного уводили телохранители, Денис зашел в ванную, по давно установившейся семейной традиции заранее мобилизовался и только после этого постучался к Оксане в спальню. Оксана не ответила, но дверь оказалась не заперта. Денис тихо вошел, затворил за собой дверь, подошел к двуспальной кровати, на которой под пухлым одеялом лежала его жена. В темноте ее светловолосую голову с коротенькой аккуратной стрижкой было еле видно на подушке. Оксана не шевелилась, но Денис почувствовал, что она не спит. Он присел на край кровати, положил руку туда, где должно было находиться ее бедро. «Я тебе сейчас кое-что скажу», — тихо проговорила Оксана, приподнимаясь на подушке и кладя руки под голову. «Сядь-ка вон туда», — она показала ему на низкое кресло в углу. «Включи торшер». Денис послушно сел в кресло и зажег свет. Оксана лежала, намазанная жирным кремом, в зеленой махровой повязке, отодвигающей волосы со лба. «Все так привычно, все как раньше». Как будто не было этих ужасных, одиноких месяцев в опустевшей без Маргоши и Оксанки квартире. И Алена, если приезжала, только подчеркивала его одиночество и неприкаянность без них, без таких родных и ненаглядных. Да она еще по своей дурости держалась так, как будто сейчас откроется дверь, и в квартиру, в свою квартиру, войдет его жена». Алена выбирала всегда самый дальний уголок, как будто хотела спрятаться от той, которая вешала когда-то здесь шторы, расставляла иконки, готовила и стирала, и, главное, любила и имела на это право. «У каждого мужчины, Денис, — начала Оксана, пристально глядя на его босые ноги, — есть сексуальные проблемы. Раньше, когда я ревновала тебя к этой шлюхе, с которой ты связался, я этого не понимала. Сейчас для меня открылись новые горизонты. То, о чем я только догадывалась, теперь я знаю твердо и даже имею единомышленников. Я занимаюсь в американской школе «Весна жизни». Ты тоже обязательно должен пройти там курс занятий. Тебе откроется новая жизнь, и только так ты сможешь приблизиться ко мне, к Богу и к твоему ребенку, которого ты чуть было не потерял из-за своей похоти». «Оно мне надо? Сектантам этим деньги свои платить?» — смело подумал Денис в этот момент, но вслух ничего не сказал, вздохнул и закинул ногу на ногу. Боевой дух его давно упал. Хорошо, что он догадался взять с собой халат. «Так вот, объясню тебе сразу. У каждого мужчины есть сексуальные проблемы на протяжении всей его жизни. Эти проблемы не имеют никакого отношения к любви, потому что любовь – это Бог. Не имеют никакого отношения к семье, потому что семья – это сложная родственная структура, в центре которой находится ребенок. А сексуальные проблемы – это проблемы, которые должны решаться специальными методами, специальными людьми. Денис поежился. «Ёпарасоте», – подумал он, – «может, Оксанка тоже надралась?» «Эти специальные люди», – продолжала она медленно и также тихо, – «могут быть двух вариантов. Первое – это проститутки. Это менее желательно. Более желательно, если сексуальные проблемы решаются некими женщинами, которых ты можешь в этом смысле использовать для решения этих самых сексуальных проблем». Оксана явно запуталась. Но мысль, замечательная, простая мысль, которая как-то никогда раньше не приходила Денису в голову, вдруг на миг как-то по-иному осветила его прошлое, настоящее и будущее, всю его жизнь, о которой он обычно думать не очень любил. «Так, ну, во-первых, значит, он не подлец?» «Значит, я не подлец?» — так и спросил Денис. «Ну, конечно, нет, Денисик», — ответила Оксана. «И по отношению к... он замялся к тебе?» «Ну, допустим, и по отношению ко мне. Тем более, что мне и самой нужна свобода, Денисик. Не сексуальная, а обычная, человеческая. И домохозяйкой я больше не хочу быть. Для этого, опять же, существуют женщины, пенсионерки, которые будут счастливы за $50 в месяц два раза в неделю вылизывать твой толчок, крахмалить рубашки и так далее». Денис тут же вспомнил любимую Аленину тему, которую она время от времени начинала развивать, думая, что очень ловко подталкивает его к женитьбе.